послесловие. Заканчивая книгу о русском НЛП, хотелось бы подвести итог тому, что написано. Мы постарались доступно объяснить, что же все-таки подразумевается под этим таинственным кодом НЛП и познакомить с историей возникновения НЛП как направления психологии, а также его теоретической базой, гипотезами, опираясь на которые работает метод. Мы выяснили, что несмотря на единые пресуппозиции, объединяющие различные области и направления НЛП, у каждого практика НЛП свое. Метод может произвольно развиваться и обогащаться в зависимости от личностных особенностей и профессиональной принадлежности НЛП-коммуникатора. Самым подробным образом нами были рассмотрены два основополагающих навыка НЛП – калибровка и рапорт, без которых все остальные его техники и приемы не имели бы смысла. Нами были предложены наиболее лаконичные методики работы как со своим бессознательным, так и с бессознательным партнером по коммуникации. В книге были описаны базовые лингвистические приемы, используя которые можно воздействовать на глубинную модель мира человека, опять же, как на свою собственную, так и на чужую. Если вам удалось внимательно ознакомиться с упражнениями по каждой теме, и также вы успели в них успешно попрактиковаться, то, возможно, вы овладели в той или иной степени курсом НЛП на каждый день. Такого курса может быть вполне достаточно человеку, который не собирается проводить глубинную психотерапевтическую работу с самим собой или оказывать ее другим людям. НЛП, который мы предлагаем в этой книге, это НЛП без отрыва от повседневной жизни, то есть те техники и навыки, которые можно легко вплести в контекст каждого дня. Они позволят вам изменить качество своей жизни и ее уровень, если имеется такой запрос, и быть желанным партнером по общению для любого человека, какого вы себе выберете. Но все это только при одном условии — ежедневная практика. Если после этой книги вы успокоитесь на том, что составили себе некое представление об НЛП, то этот мощнейший инструмент в руках профессионала так и останется для теоретика всего лишь расплывчатым теоретическим представлением. Напротив, при ежедневной осознанной практике в калибровке, рапорте и корении, метамоделировании, перестраивании субмодальных матриц и переформировании значений и рамки опыта, а также в четком проявлении в жизни своей мечты, результаты будут говорить сами за себя. И здесь совершенно неважно, в какой области — духовной, личностной или материальной — читатель хочет для себя вдохновляющих изменений. В конце концов, есть разные жизненные периоды с различными соответствующими каждому из них внутренними запросами. Главное — это быть честным с самим собой и не лукавить с мирозданием. Еще нужно постоянно помнить о том, что говорили нам мудрецы всех времен и народов. Реализация своей мечты в реальной жизни, трансформация своей мечты из непроявленного состояния в проявленное полностью соответствует естественной природе человека.